Линч Жицзи нахмурился, потому что, судя по одному музыкальному вступлению, новое произведение Лучиня по стилю совершенно отличалось от того, что предполагал Линч Жицзи, да еще и оказалось слегка грубоватым. Фан Цзюнь прищурил глаза, на лице промелькнула трудноуловимая насмешка, но, когда Чэнь Фэйр запела вслед за музыкой, ее пение мгновенно ошарашило всех присутствующих. «Цветок есть у меня, посеян был он в моем сердце, все ожидает своего цветения, я по утрам и вечерам упорно жду, что добрый человек окажется во сне моем. Девичий цветок дрожит в багровой пыли, девичий цветок под ветром тихо колыхается, лишь ждет, что ласковые руки утешат одиночество мое душевное». Все музыканты в комнате для прослушиваний, кроме Лучиня, были ошеломлены, потому что они просто не могли поверить в то, что сейчас так эмоционально пела именно Чэнь Фэйр. Нельзя сказать, что Чэнь Фэйр пела хуже, чем обычно. Нет, наоборот, превосходно пела, подробно передавая нежные чувства произведения. Но эта песня заставляла совсем по-другому взглянуть на Чэнь Фэйр. Произведения Чэнь Фэйр, этой прославленной королевы сладостных песен, были известны своей умилительностью. Все ее песни были преисполнены нежных, сладостных дум и освежающей радости, дарующей слушателям прекрасное чувство благополучия. Прослушивание ее песен было подобно глотку сладкой воды. Когда упоминали о сладостных песнях, то на ум сразу приходила Чэнь Фэйр. Однако сейчас она пела пронизывающую до глубины души любовную песню, грустную, ностальгическую любовную песню. Ее голос больше не был сладким и мягким. Низкий голос передавал вкус превратности судьбы и даже в некоторой степени скорби. В образе и манере выступления Чэнь Фэйр произошли сногсшибательные перемены. «Цветок есть у меня, сильный аромат он источает. Кто искренне придет на этот аромат? Цветок цветет недолго. Ах, готов сорвать его, срывай быстрее. Женщина цветку подобна, а цветок – мечте. Цветок есть у меня, растет он в моем сердце. Никто не понимает искренней моей любви. Повсюду сорняки, весь склон горы заполонили. Как больно любоваться цветком своим. Женщина, как и цветок, не способна выдержать испытание временем. Женщина, подобно цветку, молча благоухает. Женщина, словно цветок, стремится к расцвету только для того, чтобы ею восхищались. В одной простой песне пелось о женском одиночестве и душевной боли. Несмотря на небольшой текст песни, удачно проводилось сравнение женщины с цветком. Женщина цветку подобна, а цветок – мечте. Слова казались невзрачными, но, спев их эмоционально, можно было в полной мере передать заключенный в них смысл. Это была горестная, грустная песня. Она выражала отношения и любовь и жаловалась на одиночество. Линч Жицзи недоверчиво посмотрел на Лучиня, как ему удалось написать такую песню. А находившаяся в павильоне звукозаписи Чэнь Фэйр и дальше продолжала самозабвенно петь, не обращая внимания на подступившие к глазам слезы. Она начала карьеру более 10 лет и к настоящему времени пережила огромное множество неудач и невзгод. На виду у общественности она красиво жила, но втайне рыдала. Зависть, клевета, гласные и негласные законы шоу-бизнеса, жадные и коварные взгляды, она могла постоять за себя, не падая во тьму. И в этом была заслуга не столько ее друзей, сколько ее самой. Она все время бережно защищала свои чувства, никогда не раскрывая просто так душу любому постороннему человеку, потому что в мире шоу-бизнеса действительно было слишком мало надежных людей, которые заслуживали доверия. Не исключена была возможность, что те красивые, благовоспитанные ухажеры Чэнь Фэйр были движимы скрытыми мотивами и эгоистическими желаниями. Раньше ходило немало сплетен о личной жизни Чэнь Фэйр, не считая компаний, которые специально делали это для накрутки своих рейтингов, остальные совершали это со злым умыслом, чтобы избавиться от нее. Из-за этого она стала еще более осмотрительно и настороженно относиться к своим чувствам и взаимоотношениям, и потому до сих пор была совсем одной одинешенькой. Но она также была и женщиной, полностью созревшей женщиной. Сколько одиноких ночей она жаждала искренних чувств и отношений и упорно ждала, что ее кто-нибудь заберет. Умываясь, она стояла перед зеркалом и видела лишь свое чрезвычайное высокомерие, не в силах признать свои душевные переживания. Прям как в песне «Девичий цветок», как больно любоваться цветком своим. Когда Чэнь Фэйр открыла присланные Лучинем ноты и демоверсию и впервые услышала эту песню, она расплакалась. Кто любил, тот понимает значимость любви. Кто напивался, знает крепость алкоголя. Цветы цветут и увядают, превращаясь в пустоту. И наши судьбы не стоят на месте. Подобно ветру, приходит и уходит. Женщина цветку подобна, а цветок – мечте. Она и была тем девичьим цветком, обдуваемым ветром. Она надеялась на ласковые руки, которые утешат ее душевное одиночество. Надеялась на крепкие плечи, на которые можно опереться. Она надеялась на то, что заведет семью и обретет в ней душевный покой. Надеялась, что кто-нибудь сумеет прочитать и понять ее настоящие чувства и будет восхищаться ее красотой. Она жаждала любви, в которую бы можно было окунуть свое сердце. Хотела вместе с любимым мужчиной медленно стареть. Хотела обладать всем, что полагается женщине. Эта песня и впрямь засела в душу Чэнь Фэйр, поэтому она без всяких колебаний приняла решение. «Девичий цветок» – это будет главная композиция альбома, и сам альбом будет также называться. Чэнь Фэйр закрыла глаза, откуда невольно выступили сверкающие слезы. Она пела, вкладывая всю душу в песню. Она вновь открыла глаза, посмотрев через стеклянное окно на Лучэня. Лучэнь тоже смотрел на нее. В черных глазах читались ласковость и понимание, которые проникали прямо в сердце Чэнь Фэйр и задевали ее душевные струны. В ее голове ненароком всплыла картина того дня, когда она гуляла с Лучэнем и отдыхала с ним в караоке-баре. Она вспомнила то чувство, что испытывала, когда Лучэнь слабо ущипнул ее за щеку. Чэнь Фэйр слегка неуклюже отвела глаза и спела последний куплет. «Наши судьбы не стоят на месте, подобно ветру, приходит и уходит. Женщина цветку подобна, а цветок – мечте. Женщина цветку подобна, а цветок – мечте». Она внезапно ощутила разочарование. На душе стало пусто, будто она лишилась чего-то ценного. Тишина в комнате для прослушивания длилась всего мгновение, после чего резко раздались аплодисменты. Наибольшие потрясения испытывал Лин Чжицзи. Он хлопал изо всех сил, не обращая внимания на покрасневшие ладони, потому что он услышал любовную песню, которую заслуженно можно было считать классическим произведением. Услышал самый чувственный и трогательный голос, исходивший от Чэнь Фэйр. Эта песня больше не вызывала у него никаких сомнений насчет перевоплощения Чэнь Фэйр. Теперь он твердо верил, что ее новый альбом несомненно добьется успеха. У музыкального директора лейбла «Катапульта» сложилось впечатление, что он являлся свидетелем исторического момента. Во время аплодисментов Фан Цзюнь молчал. Первоначально он был настроен крайне агрессивно, стараясь выявить недостатки новой песни Чэнь Фэйр, но это произведение не позволяло ему придраться к себе. Он даже ничего плохого не думал про Лучэня, потому что в мире всегда существовали гении, которых нельзя было превзойти. И Лучэнь был одним из таких гениев. Фан Цзюнь не видел ничего постыдного в том, чтобы уступить настоящему гению. Он лишь испытывал стыд за то, что ранее так поспешно сделал выводы. Все-таки Лин Чжицзи принял правильное решение. Лучэнь имел полное право контролировать производство первого альбома группы MSN. Это станет большой честью для лейбла «Катапульта». Глава 186. Непросто. 186. Непросто. В мире сновидений песня «Девичий цветок» считалась одним из музыкальных образцовых произведений поп-див. Эта песня описывала пору мечтаний, когда страстно желавшая быть любимой главная героиня молча ждала в своих мечтах возлюбленного, который бы повел ее за собой, просветил ее, помог выйти из невежественности и прийти к зрелости. Но об этих вещах нельзя было в открытую говорить и тем более самой проявлять инициативу. В песне выражались мощные эмоциональные стремления. Вся композиция делилась на четыре большие части. В каждой части часто повторялись одни и те же слова, однако каждый раз они выражали совершенно разные чувства, поэтому только очень незаурядная певица действительно могла ухватить суть произведения. Лучэнь написал «Девичий цветок» для Чэнь Фэйр лишь после тщательных размышлений. Во-первых, далеко не каждый был способен хорошо исполнить это произведение и правильно излить чувства, заложенные в песню. Для этого требовались сложные жизненные перипетии и жизненный опыт. Молодые исполнительницы от 10 до 20 лет просто не смогли бы спеть эту песню правильным эмоциональным тоном. Например, во время создания демо-версии песни «Девичий цветок» Ван Цзин из студии Nirvana попробовала ее исполнить. Она спела довольно неплохо, точно уловив мелодию и ритм, однако единственное, что ей не удалось – это передать отпечаток зрелости и пережитых превратностей судьбы. В случае же с Чэнь Фэйр все обстояло по-другому. Она была суперзвездой, дебютировавшей более 10 лет назад, пережила огромные житейские бури, потому была способна полностью контролировать это произведение. Во-вторых, Чэнь Фэйр специально планировала изменить свой стиль и имидж с помощью нового альбома. Если песня «Девичий цветок» добьется успеха, Тогда трансформация Чейнфейр станет вполне обоснованной, и она наконец-то сможет избавиться от закрепившегося еще 10 лет назад образа богини сладких песен. Все увидят другую обворожительную сторону этой поп-дивы. В тот день, когда Лучэнь и Чейнфейр гуляли вместе и посетили караоке-бар, он обнаружил эту другую сторону Чейнфейр. Это был большой вызов, и Лучэню понравилось принимать этот вызов. Он представил себе, как поп-дива будет перерождаться под его руководством, и какое прекрасное чувство успеха он будет испытывать, если все пройдет успешно. Чейнфейр не разочаровала Лучэня, даже превзошла все его ожидания. Можно было считать, что Чейнфейр идеально исполнила это произведение. Мягкий, как вода, ностальгический голос ненароком задевал сердечные струны слушателей, позволяя услышать одиночество и тревогу Чейнфейр, услышать ее желание и настоящее чувство. Но по-настоящему поразительным являлся тот факт, что она сейчас пробовала петь всего лишь под грубый, сырой аккомпанемент, который не прошел никакого постпродакшна, но при этом эффект выступления оказался удивительно мощным. Чейнфейр сумела оправдать свое звание поп-дивы и явно полагалась не на одну лишь удачу. Исполнив песню «Девичий цветок», Чейнфейр сняла контрольные наушники и покинула павильон звукозаписи. Она не стала петь вторую песню, которую для нее написал Лучэнь. В уголках глаз поп-дивы до сих пор сверкали слезы, но она совсем не смущалась. На очаровательном личике читались радость после пережитой грусти и удовлетворения. Она выглядела очень взволнованной. Просто великолепно спела. Линч Жицзи искренне восторгался. И сама песня хороша. До этого момента я еще сомневался, но теперь окончательно во всем убедился. Он показал Чейнфейр и Лучэню два больших пальца. Чейнфейр вытерла слезы с глаз и улыбнулась. Все-таки в основном это заслуга Лучэня. Именно он написал эту хорошую песню. Она станет главной композицией моего альбома, который будет называться точно так же. Братец Линь, ты одобряешь? Вообще без проблем. Линч Жицзи бурно закивал головой, без раздумий сказав: «Эта песня, должно быть, называется «Девичий цветок»? Притягательный стиль ностальгических любовных песен удачно подойдет для твоей трансформации. В альбоме зачастую сперва определялась главная композиция, после чего на основе этой композиции строился уже весь альбом. Это гарантировало единство стиля». Линч Жицзи спросил: «Разве Лучэнь не написал еще одну песню? Почему не спела ее?» Песня «Девичий цветок» будто промыла ему уши, и все же хотелось узнать, какую еще песню приготовил для Чейнфейр Лучэнь. Слабо улыбнувшись, Чейнфейр произнесла: «Сейчас не получится эмоционально спеть. Вторую песню в следующий раз исполню». На самом деле она могла эмоционально спеть, но она в первую песню вложила так много душевных сил, что боялась, что при исполнении второй песни не сможет контролировать свои эмоции. А это в свою очередь скажется на ее образе. Как-никак она находилась на лейбле «Катапульта», а в комнате для прослушиваний было так много людей. Немного поразмыслив, Линч Жицзи все понял и усмехнулся. «Тогда ладно, я позову группу MSN тоже спеть одну песню. Хотелось бы, чтобы ты и Лучэнь дали им наставление». Музыкальный директор лейбла «Катапульта» питал особые чувства к группе MSN, которую он лично создал, поэтому вел себя чересчур нетерпеливо и не обращал внимания на странные взгляды посторонних людей. Такой удобный случай действительно крайне редко выдавался. Если группа MSN сумеет добиться одобрения и восхищения Чейнфейр, тогда у нее будет большое будущее. А о Лучэне даже и упоминать не стоило. Линч Жицзи надеялся, что Лучэнь сможет помочь проконтролировать разработку первого альбома группы MSN. Чейнфейр рассмеялась. «Хорошо». Она была знакома с Линч Жицзи уже много лет, их можно было считать друзьями. С таким небольшим делом непременно надо было помочь. Ей не составляло никакого труда поддержать новичков. Лучэнь кивнул, тоже ясно осознавая намерение Линч Жицзи. Под предлогом попросить Чейнфейр дать наставление группе Линч Жицзи, вероятно, хотел, чтобы Лучэнь услышал оригинальное звучание MSN и понял, какие песни стоит писать для этой группы. Линч Жицзи тотчас же позвал трех девушек из группы MSN. Мусячу, Су Цзи Цзи и Нин Тянь подошли и синхронно поклонились, сказав: «Благодарим сестрицу Фейр, благодарим учителя Лу». Они знали, что Лучэнь, скорее всего, напишет песни для их альбома. А Лучэнь являлся автором, способным и имевшим право написать главную композицию для альбома Чейнфейр. Девушки до сих пор находились под впечатлением от только что услышанной песни «Девичий цветок» и полностью прочувствовали величие Лучэня и Чейнфейр. Задумавшись о том, что появится возможность спеть произведение Лучиня, девушки из МСН пришли в легкое волнение. В настоящее время в мире поп-музыки уже существовало немало мужских и женских вокальных коллективов, которые боролись за молодежный рынок. Конкуренция была слишком ожесточенной, очень сложно было выделиться, так как многие группы подражали иностранным исполнителям, а особенно заметным было влияние корейских коллективов. Если группа МСН пойдет по пути подражания, то ей будет крайне сложно добиться успеха, поэтому требовалось проложить новый путь, только тогда можно будет выделиться и стать известным. Как же девушкам заявить о себе? Только с помощью произведений, действительно незаурядных, отличных песней, которые будут перепеваться несчитанным количеством людей. Линч Жицзи сделал ставку на Лучине. Сейчас девушкам предоставлялся шанс показать себя. Три красивые девушки вошли в павильон звукозаписи. Пока они готовились, находившийся в комнате для прослушивания мужчина поздоровался с Чэнь Фэйр. «Сестрица Фэйр», Чэнь Фэйр сказала со смехом. «Привет, Хусю». Этот изящный мужчина был ростом примерно 180 сантиметров, имел выдающуюся внешность, насыщенную очарованием зрелого мужчины. Ему было около 30 лет, он обладал довольно низким голосом и разговаривал очень специфичным тоном. Его звали Хусю, это был известный актер, снявшийся во множестве фильмов и сериалов. Его довольно хорошо оценивали в мире шоу-бизнеса, он считался весьма перспективным артистом. Как только Хусю вошел внутрь, Лучень сразу узнал его. А Чэнь Фэйр когда-то сотрудничала с Хусю во время съемок одного фильма, поэтому оба были знакомы. Мир шоу-бизнеса был велик и в то же время так тесен. Звездные артисты постоянно пересекались друг с другом, а если не был с кем-то знаком, то часто выпадал шанс познакомиться. Есть выражение «умеешь играть на сцене, обязан и петь». Хусю специально развивался поп-музыке. Он уже спел две песни для телесериала и теперь подумывал о сольном альбоме, поэтому прибыл сегодня на лейбл «Катапульта». Есть еще одно выражение «умеешь петь, обязан и играть на сцене». Например, Чэнь Фэйр, имея хорошую репутацию в музыкальной индустрии, даже не проявляла инициативы, потому что и так получала приглашения от многих кинокомпаний. Только Чэнь Фэйр не строила грандиозных планов на развитие в киноиндустрии, лишь исполнила камео и сыграла несколько незначительных ролей. Хусю похвалил. «Сегодня мне посчастливилось услышать по-настоящему хорошую песню». Он перевел взгляд на Лучиня и первым протянул руку. «Это ведь Лучинь?» Лучинь кивнул и пожал ему руку, сказав: «Здравствуй, братец Хусю, я смотрел твои фильмы». Хусю жизнерадостно улыбнулся. «А я смотрел, как ты состязался на шоу «Вокальный Китай». Преклоняюсь пред твоими способностями». Лучинь поскромничал. «Братец Хусю слишком преувеличивает». Хусю покачал головой из стороны в сторону, сообщив: «Мало того, что ты одарен в плане музыки, так ты даже можешь, полагаясь лишь на один свой внешний вид, развиваться в киноиндустрии. Например, я весьма привлекателен, но при виде тебя уже опасаюсь, как бы ты не отобрал у меня кусок хлеба». Окружающие люди рассмеялись, услышав слова Хусю. Лучень тоже невольно рассмеялся, этот актер и впрямь был забавным. По правде говоря, если бы раньше он встретил не то что Чэнь Фэйр, а хотя бы Хусю, то они бы для Лучиня показались людьми из совершенно другого мира. Но сейчас он мог на равных вести диалог с Хусю и даже обмениваться с ним шутками. Однако Лучень тонко подметил, что Чэнь Фэйр бросила на него особый взгляд. Он о чем-то подумал и слабо улыбнулся. Братец Хусю сильно скромничает. Лучень не стал продолжать поднятую собеседником тему. Как раз в этот момент женская группа МСН начала свое выступление в павильоне звукозаписи. Три девушки исполняли известное музыкальное произведение «Радуга после дождя» предыдущей женской вокальной группы «Семицветная радуга». Это была ритмичная песня с красивой мелодией и жизнерадостными словами. Она отлично подходила для женского хора и в то же время в полной мере демонстрировала отличительные особенности голоса каждой девушки. Голос Мусячу был таким же сладким и чистым, как и раньше, чем-то походя на звуки природы. Голос же Су Цзицзя был слегка сиплым. Его хотелось слушать снова и снова. Что касается Нинтянь, то ее голос не был так хорошо узнаваем, как голоса Мусячу и Су Цзицзя, но она намного превосходила обеих девушек по вокальной технике. Она легко управляла дыханием, что позволяло ей идеально овладеть ритмом и мелодией песни. Когда настал черед исполнять песню хором, у слушателей сложилось впечатление, что у девушек присутствовало чувство иерархии. Несмотря на то, что они пока не умели молча понимать друг друга, Однако в их выступлении почти отсутствовали конфликтующие места и какой-либо диссонанс. Будучи немногочисленным женским коллективом, группа МСН и по внешнему виду, и по вокалу вполне удовлетворяла требованиям. После того, как девушки спели песню, Чэнь Фэйр похлопала в ладоши и сказала со смехом: «И впрямь неплохо, приятно слушать». Девушки с застенчивым видом поблагодарили. Линь Чжэцзи нетерпеливо спросил Лучэня: «Учитель Лу, а ты что на это скажешь?» Лучэнь улыбнулся: «Сейчас ничего не скажу, мне нужно еще все тщательно обдумать». В этот момент Лучэнь еще не знал, что Линь Чжэцзи не просто хотел попросить его написать песни для группы МСН. Глава 187. Обед на миллион. 187. Обед на миллион. Покидая лейбл «Катапульта», Чэнь Фэйр снова поехала на машине Лучэня. Посетив лейбл, Лучэнь добился немалых успехов. Прежде всего, Лучэнь договорился с лейблом о производстве CD со своим альбомом «Ты мой сосед по парте», плакатов, флешек и другой посторонней продукции. Лейбл «Катапульта» сделал Лучэню скидку в 5%. Не стоило недооценивать скидку всего в 5%. Следовало иметь в виду, что прибыль у лейбла от производства вещей и продажи на самом деле была не очень высокой. Тем более лейбл сотрудничал с книгоиздательством «Новый Китай». Выручка в основном уходила этому книгоиздательству. Кроме того, Линь Чжэцзи заказал у Лучэня две песни в качестве главных композиций альбома группы МСН, а также пригласил последнего помочь проконтролировать производство альбома, иными словами, спродюсировать альбом. Продюсирование альбома означало совсем иное, чем обычный заказ песен. Заказ песен подразумевал написание произведений, после чего ты отдавал их заказчику, получал за них деньги, и на этом дело заканчивалось. Самое большее, что ты мог сделать, это дать советы по мелодии и манере исполнения произведения. Ничего другого от тебя не требовалось. В музыкальной индустрии за продюсирование в основном отвечал музыкальный продюсерский отдел. Музыкальное продюсирование требовало превосходной музыкальной подготовки и работоспособности. Только полагаясь на профессиональные навыки и опыт, можно было добиться наилучшего звукового эффекта для произведений. Человек, занимавшийся продюсированием, практически приравнивался к кинорежиссеру. Продюсер работал в павильоне звукозаписи, своевременно указывая музыкантам и певцам на ошибки, появлявшиеся на начальном этапе звукозаписи, и давал установки звукооператору, который сводил все звуки на этапе постпродакшна. Поэтому на плечи продюсера возлагалась огромная ответственность. Он отвечал за весь альбом, а в процессе записи альбома обладал большим правом на мнение и правом решающего голоса. Такая крупная компания, как лейбл «Катапульта», редко просила кого-либо о помощи. Все-таки Лучэнь не являлся сотрудником лейбла, тем более там и так работало очень много талантливых людей, которые могли бы заняться тем, что предложили Лучэню. Например, сам Линь Чжэцзи. Он уже успел спродюсировать как минимум 100 альбомов, поэтому имел богатый опыт в этом плане. Лейбл «Катапульта», а точнее, Линь Чжэцзи высоко ценил Лучэня. Даже Лучэнь не ожидал, что этот музыкальный директор лейбла «Катапульта» пригласит его продюсировать первый альбом группы МСН. Следовало иметь в виду, что Лучэнь не имел какого-либо опыта и послужного списка в этом деле. Если говорить конкретно об опыте, то Лучэнь сам только недавно закончил альбом «Ты мой сосед по парте». Разумеется, исполнять обязанности продюсера он будет не за бесплатно. За помощь в продюсировании и заказ двух песен лейбл «Катапульта» предложил 1 миллион юаней. За такую цену можно было позвать и выдающегося, первоклассного автора песен. Лучэнь, конечно же, согласился. Помимо богатой награды, для него также был чрезвычайно важен и опыт в продюсировании. На самом деле Лучэнь не был до конца уверен, удастся ли ему вновь шокировать противников Линь Чжэцзи, как он это сделал написанной для Чэнь Фэйр песней «Девичий цветок». Не так-то легко какому-то новичку пошатнуть упрямство и заносчивость крупной компании. Сестрица Фэйр, пока Лучэнь вел машину, он спросил, что за проблема с Хусю. Ранее, когда Лучэнь общался с Хусю, Чэнь Фэйр подмигнула первому. Лучэнь заметил этот взгляд, но не понял, что она под ним подразумевала. В шоу-бизнесе давали неплохую оценку Хусю, да и как человек он выглядел неплохо и держался достойно. Чэнь Фэйр с улыбкой произнесла: «Хусю, он как бы это сказать, тебе очень сложно разглядеть его истинные помыслы. Он невероятно целеустремленный, только хорошо это скрывает. Обычным людям не дано этого увидеть. Я беспокоилась, что он вскружит тебе голову своими комплиментами и ты без раздумий согласишься на какое-нибудь его предложение». Жажда выгоды и фальшь. Вот какую оценку дала Чэнь Фэйр Хусю. Лу Чэнь все понял, сказав: «Спасибо за предостережение, сестрица Фэйр. Впредь буду бдителен». В отличие от Хусю, Чэнь Фэйр, разумеется, заслуживала доверия Лу Чэня. Если бы она не беспокоилась о Лу Чэне, она бы не стала специально предупреждать его. Чэнь Фэйр вряд ли бы стала из-под тишка клеветать на Хусю. Она непременно говорила правду. Держаться на почтительном расстоянии от такого человека, как Хусю, вне всяких сомнений, будет самым правильным решением. Чэнь Фэйр тихо вздохнула, сообщив: «Шоу-бизнес слишком сложен и запутан. Очень трудно определить истинные помыслы людей. Некоторые тебе улыбаются, а как только оказываются позади тебя, уже готовы вонзить нож в твою спину. Проявишь один раз неосторожность, и ей сразу воспользуются посторонние». Она крутилась в шоу-бизнесе уже больше 10 лет, сталкивалась как с положительными, так и с негативными вещами, поэтому отлично понимала человеческую натуру. Но не будем об этом. Чэнь Фэйр покачала головой, улыбнувшись: «Ты посмотри-ка, я ради тебя говорю скверные слова о другом человеке за его спиной. Ну, и как ты планируешь меня отблагодарить за такое?» Королева сладостных песен хитро улыбнулась. Лу Чэнь с недоумевающим видом произнес: «Сестрица Фэйр, хотите благодарности? Тогда скажите, что мне сделать, и я это выполню». Чэнь Фэйр, расплывшись в улыбке, спросила: «Ты сегодня вечером свободен?» «Сегодня вечером», — Лу Чэнь подавленно произнес, — «этим вечером у меня нет времени, я пойду на мальчишник». «Мальчишник?» — Чэнь Фэйр изумилась. «Твой друг завтра женится?» Так называемый мальчишник являлся добрачным обрядом, пришедшим из-за рубежа. Друзья устраивали вечеринку для жениха, который вот-вот должен был распрощаться с холостяцкой жизнью. Обычно там проводились разнообразные развлекательные номера. Разумеется, в условиях Китая мальчишники проводились без стриптизерш. Лу Чэнь объяснил: «Женится хозяин бара, в котором я раньше работал. Его зовут Чэнь Цзиньхао. Теперь мы друзья, а невестой выступает Чжан Нана из группы Блуждания. Я ее зову просто сестрица На». «Чэнь Цзиньхао? Чжан Нана?» Немного поразмыслив, Чэнь Фэйр произнесла: «Где-то я уже слышала имя Чэнь Цзиньхао. Должно быть, где-то в кругах шоу-бизнеса. А Чжан Нану я уже как-то раз видела. Она ведь тоже исполняет песню, которую ты для нее написал». Лу Чэнь кивнул. Чэнь Фэйр тут же испытала интерес. «Можно поговорить о твоем прошлом?» Лу Чэнь был слегка озадачен. «На самом деле здесь не о чем особо говорить. Сестрица Фэйр, если все же вам так интересно, давайте найдем место, где можно перекусить и заодно пообщаться. Угощаю вас обедом». От улыбки брови Чэнь Фэйр изогнулись. «Ну, хорошо». Поразмыслив, она произнесла: «Сестрица не собирается задаром есть твой обед. Я доверю выпуск CD с моим новым альбомом и посторонней продукции краудфандинговому сайту. Мне этот сайт весьма любопытен». «Сестрица Фэйр, вы серьезно?» Лу Чэнь вздрогнул от изумления, не веря своим ушам. «Вот так удача». В целом его альбом добился успеха на краудфандинговом сайте, однако сайту требовалось и дальше развиваться, привлекая все больше людей. А чтобы привлечь людей, были необходимы энергичная реклама и инвестиции. Если новый модифицированный альбом Чэнь Фэйр разместить на краудфандинговом сайте для сбора средств на него, тогда будет привлечено огромное количество человек, так как у Чэнь Фэйр было в разы больше фанатов, чем у Лу Чэня. Как только Чэнь Фэйр сделает объявление в своем блоге, это станет лучшей рекламой для краудфандингового сайта. Кроме того, не стоило говорить о прибыли с комиссии, которую брал краудфандинговый сайт. Но на самом деле Лу Чэнь не высчитывал каждый юань. Ему просто хотелось помочь Чэнь Фэйр с ее альбомом. Как только краудфандинговый сайт станет известным в стране и заслужит хорошую репутацию, в него непременно начнут вкладывать инвестиции. А когда придет подходящее время, Лу Чэнь продаст часть своих акций. Заработанных денег вполне хватит, чтобы погасить все семейные долги. Это была отличная новость. Получается, этот обед должен стоить как минимум 1 000 000 юаней. Чэнь Фэйр окинула взглядом ошарашенного Лу Чэня, сказав: «Конечно, серьезно. Разве я когда-нибудь тебя обманывала?» Лу Чэнь рассмеялся. «Спасибо, сестрица Фэйр». Он немедленно включил навигатор, отыскал там элитный ресторан европейской кухни и повез туда Чэнь Фэйр. Необходимо хорошенько угостить обедом. Не так-то просто было суперзвезде куда-то сходить поесть. По прибытии на место Чэнь Фэйр пришлось перебраться в следовавший позади минивэн, где она отыскала шляпу и солнцезащитные очки, которые помогали ей скрыть свою красочную внешность, чтобы посторонние люди не узнали ее. Лучень выбрал неплохое заведение. Обстановка оказалась очень изысканной. Обслуживание и блюда были высшего разряда. Оба человека вдоволь насладились обедом. Лучень рассказал Чэнь Фэйру о том, как он подрабатывал официантом и исполнителем на разогреве в Красодневе. Чэнь Фэйру очень сожалела, что вечером запланирован мальчишник, иначе бы она вместе с Лучэнем пошла еще куда-нибудь. Пообедав, Лучэнь проводил Чэнь Фэйру обратно до ее рабочей студии, после чего отправился на автомобиле в Красоднев. Женитьба была крупным событием. Лучэнь хотел сначала с ней помочь, но Чэнь Цзиньха отказался от помощи. Последний сказал, что сейчас время Лучэня драгоценно и не стоит того, чтобы растрачивать его на это бессмысленное дело. Но Лучэню это вовсе не казалось бессмысленным. На больших воротах Красоднева уже висела вывеска «Хозяин веселится, бар временно не работает». Лучэнь вошел внутрь. Официанты как раз подготавливали место к вечеринке. Бармен Дэвид приятно удивился, заметив Лучэня. «Эге, посмотрите, кто к нам пожаловал, наша суперзвезда». Улыбаясь, Лучэнь помахал ему рукой, а затем проскользнул в закулисье. Все внутри было таким знакомым. Картины прошлого пронеслись в голове Лучэня. На него нахлынула волна эмоций. Во второй половине дня Лучэнь помогал в баре с подготовкой к вечеринке. Никто не заставлял Лучэня этим заниматься, просто таким способом он хотел попрощаться с Красодневом. Здесь хранилось множество воспоминаний. С наступлением сумерек стали подходить один за другим друзья Чэнь Цзиньхао. Прибыла группа блуждания. Фронтмен группы Цинханьян теперь сильно отличался от того человека, которым был раньше. В нем присутствовала некая звездность. Также прибыл владелец бара «Голубой лотос» Чан Вэй, прихватив с собой группу «Компас». Стоило отметить, что, несмотря на то, что группа «Компас» приобрела две песни Лучэня, ее новый альбом до сих пор не поступил в продажу. Хотя она тоже подписала контракт с медийной компанией Цин Юй, однако всю славу забрала себе группа «Блуждания». Тем не менее фронтмен группы «Компас» Гань Лан по-прежнему бодро держался. Увидев Лучэня, он первым поздоровался и очень радушно поблагодарил того за написанные песни, а также объявил, что новый альбом группы «Компас» выйдет на днях. Постепенно в баре появлялось все больше и больше людей. Большинство людей были незнакомы Лучэню. Видимо, это были друзья из прежних деловых кругов Чэнь Цзиньхао. Немало из них являлось исполнителями и композиторами. Зато очень многие узнавали в лицо Лучэня. Они то и дело подходили к нему, навязываясь в друзья. Сейчас в Хаохае, в этом окружении, Лучэнь уже был настоящей легендой. Немало барных исполнителей смотрели на него как на кумира. В 8 часов вечера наконец показался виновник торжества, собиравшийся проститься с холостяцкой жизнью Чэнь Цзиньхао, он же хозяин Чэнь. Глава 188. Мальчишник. 188. Мальчишник. Ура! Бесчисленные бокалы высоко подняли вверх. Всколыхнувшаяся золотисто-желтая жидкость в бокалах вместе с белой пеной ярко сверкала под светом ламп. В воздухе разлился специфический аромат пива. Присутствовавшие в Красодневе гости одновременно подняли бокалы за пришедшего с опозданием Чэнь Цзиньхао, поздравив его с окончанием холостяцкой жизни и вступлением в храм супружества. Один известный человек как-то сказал, что только тот мужчина, который женился и образовал семью, способен по-настоящему понять, что такое ответственность, и способен по-настоящему созреть. А еще кое-кто сказал, что брак – это тюрьма и могила для мужчины. С этого момента крылья высоко летящего против ветра сокола крепко связываются. Только женатый мужчина поймет сладость и горечь брака. Но как бы там ни было, здесь собрались все друзья, чтобы от всей души пожелать счастья жениху и позволить ему как следует насладиться последними часами холостяцкой жизни. Под звуки смеха и аплодисментов Чэнь Цзиньхао опустошил большой стакан пива. Все-таки радость воодушевляет человека. Владелец Красоднева явно сразу помолодел на много лет. Он стал смело выпивать один бокал за другим, никому не отказывая, когда пили за его здоровье и счастье. На мальчишнике большинство столов в Красодневе было убрано. Вместо них поставили очень длинный трапезный стол, который был полностью забит разнообразной выпивкой и закуской, а также обставлен декоративными цветами. Легкая, непринужденная музыка играла в баре. Официантки, одетые в одинаковые костюмы белого кролика, разносили блюда, грациозно передвигаясь в толпе людей. Своим присутствием они в сотни раз улучшали веселую атмосферу. В отличие от костюмированных девушек на зарубежных мальчишниках, эти девушки были наряжены намного скромнее, но все равно были довольно милыми и изящными. А отсутствие стриптизерш можно было считать некой гарантией того, что вечеринка пройдет без всяких эксцессов. Дзинь, дзинь, дзинь. Кто-то постучал по тарелке. Когда все обратили на этот звук внимание, то увидели человека, быстро выскочившего на сцену. Он произнес в микрофон: «Друзья, гости, предлагаю попросить нашего жениха братца Цзиньхая исполнить для нас один номер. Пусть или споет, или станцует, или расскажет анекдот, тут уж без разницы. Вы согласны со мной?» «Согласны». Многие нетерпеливые малые тут же громко дали согласие и даже засвистели. Вокруг Чэнь Цзиньхая собралась толпа, которая вытолкнула его на сцену. Он горько усмехнулся. «Удумали избавиться от меня, раз заставляете такую рухлить, как я, петь и танцевать. Какие же вы жестокие!» Владелец голубого лотоса Чан Вэй сразу разоблачил прошлое Чэнь Цзиньхая. «Старина Чэнь, хватит скромничать. В свои лучшие годы ты был известен в шоу-бизнесе как принц рока. Пусть даже сейчас в тебе осталась половина былого мастерства, ты все равно способен покорить это место. Принц рока». Лу Чэнь чуть пивом не поперхнулся, услышав это. Он просто не мог представить себе юного длинноволосого Чэнь Цзиньхая, исполняющего рок на гитаре. Все захохотали, подняв шум. «Спой песню, ты». Чэнь Цзиньхая возмущенно указал на владельца Чана, сказав: «Ну, погоди у меня». Излив свое недовольство, он вынужден был все-таки что-то спеть. Вероятно, из-за небольшого опьянения Чэнь Цзиньхая не стал робеть, а позвал на сцену группу «Блуждания». Они вместе исполнили классическое рок-произведение группы «Черный ворон» «Завтрашнее возрождение». Группа «Черный ворон» являлась отечественной рок-группой, активно выступавшей в конце 80-х и начале 90-х. Она выпустила в общей сложности 3 альбома, продав более 20 миллионов экземпляров. Группа считалась надежной опорой отечественного рока. К несчастью, в сентябре 1993 года вокалист и ключевая фигура группы «Черный ворон» Гаи во время репетиции концерта по неосторожности упал со сцены, получив тяжелую черепно-мозговую травму. В итоге он скончался в больнице. Ему было всего 32 года. Смерть Гаи от несчастного случая, вне всяких сомнений, нанесла серьезный ущерб отечественному року. С этого момента ведущая в мире рока группа «Черный ворон» пала духом, а через 2 года распалась, оставив бесконечное горе поклонникам отечественного рока. Распад группы «Черный ворон» ознаменовал увядание отечественного рока. В связи с расцветом поп-музыки рок подвергся тяжелому удару. Спрос на него непрерывно падал, а его влияние уменьшалось. Некоторые рок-исполнители попадали в струю, решая изменить свой стиль, и в итоге начинали выступать в жанре софт-рока или народных песен. Но все равно многие рок-исполнители упорно стояли на страже отечественного рока до победного конца, так и не преклонив головы перед рынком. Однако большинство этих защитников кануло в безызвестность. К настоящему времени отечественный рок уже стал далеким термином. Лишь немногие до сих пор играли в этом жанре. Песня «Завтрашнее возрождение», которую пел Чэнь Цзиньхая, не только являлась известным произведением группы «Черный ворон», но и была лучшим произведением отечественного рока. Несчитанное множество рок-исполнителей уже успело перепеть эту песню. Поэтому Лу Чэнь увидел другую сторону Чэнь Цзиньхая. Лу Чэнь всегда считал, что этот владелец красноднева был скрытным и невозмутимым, обладал сообразительностью бизнесмена и никогда опрометчиво не демонстрировал свои внутренние переживания. Обычно радость и гнев никак не проявлялись внешне. Однако стоявший сегодня на сцене Чэнь Цзиньхая, этот зрелый мужчина средних лет, был пылким и возбужденным. Он во все горло яростно ревел, выступая под аккомпанемент группы «Блуждания». Его лицо покраснело, на лбу и шее выступили вены, глаза стали кроваво-красными, напоминая полыхающий огонь. Человек будто заключал в себе неисчерпаемые силы. Если касаться только вокального мастерства, то Чэнь Цзиньхая не слишком преуспевал в этом, даже не дотягивал до высоких нот, но его эмоциональное пение растрогало абсолютно всех присутствующих. Все рукоплескали, яростно рыча следом за Чэнь Цзиньхая. Казалось, что гигантская звуковая волна вот-вот снесет крышу здания. Лу Чэнь тоже присоединился к толпе людей. В нем невольно забурлила кровь. Он поднял вверх кулаки и вместе со всеми во всю глотку заорал: «Переражусь я завтра и вновь столкнусь лицом к лицу с юностью безжалостной. Прошу, не забывай ты мое имя настоящее». Песня закончилась, а всех присутствующих до сих пор переполняли эмоции. «Спасибо». Исполнив песню «Завтрашнее возрождение», Чэнь Цзиньхая как будто окончательно выдохся. Он сильно вспотел. Улыбаясь и тяжело дыша, он спросил. «Все довольны? Понравилось? Пойдет? Довольны? Понравилось? Пойдет?» Друзья громко отозвались. Такого Чэнь Цзиньхая очень многие еще никогда не видели. Это было что-то новенькое. Человек, который недавно пригласил Чэнь Цзиньхая на сцену, крикнул. «Братец Цзиньхая, смотри, слишком сильно не переусердствуй. Не забывай, что у тебя завтра первая брачная ночь. Если у тебя не останется силенок, пусть твоя женушка на нас не ругается». Все невольно рассмеялись. В воздухе витала радость. «Я запомнил тебя». Чэнь Цзиньхая окинул злобным взглядом зачинщика и передал микрофон Цинь Ханьяну. «Старшой Цинь, твой черед». На организованном в Красодневе мальчишнике больше всех было исполнителей. Одних лишь музыкальных групп пришло целых 5 штук, не стоили упоминания и ветераны, которые ошивались в Хаохае. Сегодня был особенный день. Многие готовы были выступить здесь за бесплатно, просто прорекламировав себя таким способом. Цинь Ханьян ничего не сказал, а сразу начал исполнять со своими товарищами по группе песню «Весна». Если Лу Чэнь уже считался легендой в местных кругах Хаохая, то песня группы «Блуждание весна» была прямо-таки легендарным рассказом, перед которым бесчисленное количество барных исполнителей преклонялось. Эта песня подолгу висела в топах различных крупных музыкальных сайтов и до сих пор находилась в топе оригинальной музыки, став феноменальным классическим произведением. Несмотря на то, что «Весна» не была выполнена в жанре чистого рока, однако она пробуждала в людях воспоминания по великолепному периоду отечественного рока. Группа «Блуждание» уже стала знаменитым новичком в кругах поп-музыки. Поговаривали, что график ее выступлений был забит до следующего года. Теперь же, услышав оригинальную «Весну» в Красодневе, в месте, где группа «Блуждание» брала начало и где возвысилась, многие почувствовали, что появилась надежда на расцвет рока. К тому же здесь присутствовал сам автор песни «Весна». Никто не забыл про Лу Чэня. Когда группа «Блуждание» закончила петь «Весну», тут же кто-то выкрикнул имя Лу Чэня. Это был старый клиент Красоднева. Если подвести подсчеты, то Лу Чэнь не так уж и давно покинул Красоднев. Но старым клиентам казалось, что он очень долго отсутствовал. Они скучали по этому высокому привлекательному молодому человеку, скучали по тому времени, когда он сидел на сцене и с гитарой в руках исполнял песню «Ты мой сосед по парте». Эти ощущения нельзя было сравнить с выступлениями Лу Чэня по телевидению. Все понимали, что Лу Чэню нужно двигаться дальше, и он вряд ли задержится в Красодневе. Они радовались тому, что Лу Чэню удалось взойти на более крупную и блестящую сцену, и желали ему успехов в его будущей карьере. В то же время они по-прежнему надеялись, что смогут вновь вживую услышать Лу Чэня, поющего под собственный аккомпанемент. Сегодня как раз предоставлялась прекрасная возможность. Цинь Ханьян произнес в микрофон: «Тогда давайте далее пригласим на сцену нашего мини-босса Красоднева. Может, пусть исполнит новую песню? Хочется новой песни, которой мы еще ни разу не слышали». «Да». Все зааплодировали, пылко согласившись с Цинь Ханьяном. Другого бы исполнителя такая просьба поставила в затруднительное положение, но не Лу Чэня. Он обладал поразительной одаренностью в творчестве и считался немыслимым чудом в кругах шоу-бизнеса. Всего за каких-то несколько месяцев Лу Чэнь написал более 20 оригинальных песен. Несмотря на то, что некоторые авторы в расцвете своих творческих сил тоже могли за такой промежуток времени предоставить так много произведений, однако ни у кого не получилось добиться таких же результатов, как у Лу Чэня, чтобы каждая песня получилась шедевром и даже классическим произведением. Больше всего людей поражало то, что Лу Чэнь имел необычайно богатую фантазию. Он умудрялся охватить такие жанры, как народные песни, софт-рок, любовные песни и даже патриотические произведения. Казалось, будто его музыкальные идеи были неисчерпаемы. В некоторых кругах Лу Чэню даже дали прозвище «музыкальный богач». Поэтому, если других людей данная просьба поставила бы в затруднительное положение, то для Лу Чэня она была вполне справедливой, логичной и необходимой. Просили новую песню, новое оригинальное произведение. «Лу Чэнь, Лу Чэнь, Лу Чэнь». Неизвестно, кто первым стал кричать, но в итоге все хором стали выкрикивать имя Лу Чэня. Разумеется, мальчишник устраивался в честь Чэнь Цзиньхая, но в данный момент казалось, что мероприятие проводилось ради Лу Чэня. Однако сам Чэнь Цзиньхая совершенно не возражал. Напротив, он вместе с остальными выкрикивал имя, еще больше накаляя обстановку. Глава 189. Друг. 189. Друг. Однажды один звездный исполнитель во время интервью на телевидении сказал, что его звездный путь был полон ухабов. Он, спотыкаясь, преодолел бесчисленные трудности и невзгоды. Ему неоднократно хотелось все бросить и спокойно зажить, как нормальный человек. Но как только он оказывался на сцене и слышал свое имя, выкрикиваемое многотысячной толпой, вся боль и все изнурение моментально улетучивались. Он чувствовал, что получил справедливое вознаграждение за все, чем пожертвовал, поэтому упорно продолжал свою карьеру. В данный момент Лучень прекрасно понимал своего старшего коллегу по музыке. Несмотря на то, что сейчас в Красодневе насчитывалось не очень много гостей, всего 100-200 человек, однако они вовсе не были простыми людьми. Одни являлись работниками в деловых кругах шоу-бизнеса, другие – ошивавшимися в хау-хае певцами, третьи – владельцами баров. Когда все присутствовавшие выкрикивали имя Лученя, ожидая его выступления, он получал поистине прекрасные чувства. Ему казалось, будто сейчас он стал владыкой всего мира. Перед таким радушием невозможно было устоять. Лучень вышел на сцену и встал под светом прожекторов. Бар быстро затих. Лучень довольно неловко улыбнулся и сообщил в микрофон: «Сегодня важный день. День, когда братец Цзиньхао прощается с холостяцкой жизнью. Я бы хотел подарить ему одну песню». Снова раздались только что умолкнувшие аплодисменты. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на Лучене и выражали ожидание, любопытство и воодушевление. Лучень позаимствовал гитару у Цинханьяна. Улыбнувшись, он произнес: «Здесь одни друзья, поэтому эта песня называется «Друг». В следующий момент Лучень спокойно начал перебирать струны, играя музыкальное вступление. Он смотрел вперед, в его черных глазах мерцали лучи, а затем довольно низкий голос постепенно проник в уши всех присутствующих. «В последние годы один проходил я через ветер и дождь. Слезы я лил и делал ошибки. Помню ли я, к чему раньше стремился? По-настоящему любил, понять я все могу. Могу быть одиноким, могу я вспомнить прошлое, но есть мечты и есть ты в моем сердце. С другом по жизни вместе я шел, те дни уже мне не вернуть. Жили мы одними словами, одними эмоциями, одним бокалом вина. С другом одиночества не ощущал ни разу, друг с полуслова мог понять меня. Остались раны, осталась боль, идти нам нужно дальше, остался я». Неизвестно, когда, но, скорее всего, когда Лучень только начал играть на гитаре, шумный, оживленный и радостный Красоднев успокоился. Стало очень тихо. Находившийся за барной стойкой бармен Дэвид перестал размешивать алкоголь во фляге. Официантки в костюмах кролика больше не расхаживали повсюду. Несколько сидевших на верхнем этаже бара VIP-гостей выглянули из-за перил, желая более подробно все услышать. Еще больше людей столпилось вокруг сцены. Они пристально следили за Лученем и слушали его песню с внимательным видом, а также с растроганным видом. «Друг, какое это ценное слово!» Слова песни были очень просты, а мелодия незамысловата. И сам Лучень не демонстрировал никакие блестящие умения. Его игра на гитаре и пение словно пересказывали тяжелое прошлое. Песня пошатнула тайники души всех людей и особенно музыкантов. Жизнь многих из них и впрямь походила на непрерывное скитание, потому что их работа была специфического характера. Им зачастую приходилось то и дело мотаться по различным местам. Порою они даже не успевали раскрыть багаж, как уже должны были прибыть на следующую остановку, проводя все дни в скитании. Когда они только вступали на музыкальный путь, то еще не ведали, с чем столкнуться. В своих проблемах они могли полагаться только на себя, а также на друзей. Они не могли уповать лишь на свои стальные нервы, не считая родственников, единственными людьми, кто мог даровать им чувство спокойствия, были друзья. Нелегко было выживать в столице, и друзья редко встречались. «Жили мы одними словами, одними эмоциями, одним бокалом вина» — эти слова исчерпывающе объясняли ценность дружбы во время скитальческой жизни. Только сколько таких друзей появляется за всю жизнь? Друг — это судьба. Именно судьба предопределяла, что оба человека в таком огромном суетном мире, где обитал целый океан людей, смогут встретиться, познакомиться и понять друг друга. Люди приходят и уходят. Можно было считать удачей, когда в этом сложном, запутанном мире людям удавалось встретиться. Не всегда давался такой шанс, поэтому им нужно было дорожить. Прямо как в песне Лученя: «С другом одиночества не ощущал ни разу, друг с полуслова мог понять меня. Остались раны, осталась боль, идти нам нужно дальше, остался я. С другом по жизни вместе я шел, Те дни уже мне не вернуть. Жили мы одними словами, одними эмоциями, одним бокалом вина. Чэнь Цзиньхао стоял в толпе, имея грустный взгляд. Настоящие мужчины не плачут, лишь огорчаются. Но Чэнь Цзиньхао совершенно не огорчался, потому что завтра была его свадьба. Преодолев многочисленные препятствия, он вдруг обнаружил, что рядом с ним постоянно находился действительно достойный человек, который молча оберегал его. Просто воспоминания прошлого всплыли в голове Чэнь Цзиньхао из-за услышанной песни Лучиня. Чэнь Цзиньхао вспомнил друзей, которые шагали с ним по одной дороге. Некоторые среди них заблудились и потерялись из виду. Некоторые постепенно отдалились от Чэнь Цзиньхао, а с некоторыми он даже поссорился, став их врагом. Но до сих пор оставались несколько друзей, которые к настоящему времени уже стали настоящими преданными друзьями. Под преданными друзьями подразумевались вовсе не те люди, с которыми ежедневно встречался и веселился. С ними ты мог не видеться много лет и мог даже не общаться по телефону, но как только узнавал, что им требовалась помощь, ты готов был преодолеть любые расстояния и отдать все духовные и физические силы, чтобы только им помочь. Как же Чэнь Цзиньхао повезло, что у него было несколько таких друзей. Воспоминания о прошлом ввели его в некую прострацию, пока наконец не раздались аплодисменты, пробудившие его. Стоявший на сцене Лу Чэнь вернул гитару обратно Цинь Ханьяну и наклонился, взяв у официантки бокал пива. Выпрямившись, он высоко поднял бокал и сказал: «Давайте же выпьем за наших друзей, за наших друзей». Все одновременно подняли бокалы, отозвавшись на тост Лу Чэня. Лу Чэнь запрокинул голову, залпом выпив пиво. Он слегка опьянел, но сегодняшний мальчишник только-только начался. Впереди было запланировано еще много номеров, то ли из-за трогательной песни Лу Чэня, то ли из-за желания познакомиться, но, когда Лу Чэнь покинул сцену, гости один за другим подходили к нему и пили за него, свидетельствуя свое уважение. Лу Чэнь осушал один за другим бокалы, в итоге уже даже не понимая, как много алкоголя выпил. Он даже сильно удивился, когда это он научился так много пить. Столько выпил, а его все хмель не брал. К сожалению, это было лишь обманное ощущение. Под конец пьянки сознание Лу Чэня совсем затуманилось. В итоге его, лишившегося чувств, отнесли в закулисную комнату отдыха. Пока он лежал на кровати в пьяном угаре, в его голове всплывали многочисленные воспоминания. Все эти воспоминания происходили из мира сновидений. Сюйбо, Можань, Фан Мины, отрывки человеческих жизней проносились перед глазами Лу Чэня. Они казались такими призрачными и в то же время такими реальными. Ему чудилось, что кто-то тихо напевает ему песню. Это время волнуется и волнуется. Это время крутится и крутится. Это время волнуется и волнуется. Это время крутится и крутится. Старшой Чэнь, старшой Чэнь. От чьей-то сильной встряски Лу Чэнь очнулся. Его так потрясли, что у него закружилась голова. С трудом открыв глаза, Лу Чэнь увидел знакомое лицо, товарища братюню Фэя. Лу Чэнь пребывал в замешательстве. «Братец Фэй, ты как здесь оказался?» Ли Фэю недоумевал. «Старшой Чэнь, сегодня свадьба хозяина Чэня, а ты его шафер». Лу Чэнь внезапно пришел в себя и невольно привстал. «Плохо дело. Сегодня был 1 октября, день образования КНР, а также праздничный день свадьбы Чэнь Цзиньхао и Чжан Наны. Лу Чэнь был назначен шафером, он должен был приехать за невестой. Он слишком много выпил на вчерашнем мальчишнике и совсем забыл об этой важной задаче». Ли Фэюй тут же произнес: «Сейчас еще не поздно, автомобильная колонна ждет снаружи у дороги. Иди сперва умойся, а я поведу машину». Лу Чэнь более-менее успокоился и живо убежал готовиться. В маленькой закулисной комнате Краснодева имелась ванная комната. Лу Чэнь предпочел принять душ, чтобы смыть с себя запах алкоголя, а заодно и окончательно протрезвиться. Ли Фэюй принес с собой парадный костюм Лу Чэня. Умывшись и переодевшись, Лу Чэнь вышел наружу. Он последовал за автоколонной прямо в отель. Чжан Нана не являлась уроженкой столицы. Раньше она брала в аренду жилье, поэтому сняла номер в отеле, который служил ей в качестве родительского дома. Ее родители прибыли в столицу из родных мест. Любопытно, что, когда Лу Чэнь приехал в отель за невестой, то заметил среди подружек невесты Су Цинмы. Креативный директор медийной компании Цин Юй Су Цинмы, она же сестрица Су, воспользовалась случаем, все время мешая свидетелям. Она давала различные задания свидетелям. К счастью, сестрица Она оказалась непривередливой, позволив Лучиню и остальным успешно выполнить все задания. Официальная свадебная церемония проводилась в известном в столице пятизвездочном отеле «Красивый кристалл». Чин Цзиньхао не подвел свою невесту, которая горячо любила его вот уже много лет. Вся свадьба проводилась очень торжественно. Было приглашено около 500 человек. У подружек невесты уже руки обмякли от того, что они постоянно принимали конверты с деньгами. Прибыло очень много друзей из шоу-бизнеса и за его пределами. Церемония получилась необычайно трогательной. Сестрица Надя даже расплакалась. Чэнь Цзиньхао и сестрица Надя действительно было непросто сойтись вместе. Он изначально не планировал жениться, а она изначально в его глазах не выглядела как идеальная партнерша. Однако ее искренние чувства растрогали его, и в итоге они оба связали свои жизни воедино, став прекрасной парой. Это походило на одну из захватывающих историй, которые передавались из уст в уста в мире шоу-бизнеса. Несмотря на посредственную внешность сестрицы На, она, сотрудничая с группой «Блуждание», уже считалась известной одаренной певицей. Уже только по своему положению она подходила Чэнь Цзиньхао. Побывав на свадьбе Чэнь Цзиньхао и Чжан Наны, Лу Чэнь не стал слишком сильно расслабляться во время национального праздника. На следующий день он вместе с Ли Фэюем отправился в город Нанкин, чтобы впервые сняться в рекламе. Глава 190. Река Циньхуэй в Нанкине. 190. Река Циньхуэй в Нанкине. Живописная историческая область Цзяннань, бывшая столица Китая Нанкин. Сейчас Нанкин являлся столицей провинции Цзянсу, располагался в восточной части страны, в низовьях реки Янцзы, неподалеку от моря. Там проживало более 10 миллионов человек. Место, где находился этот город, насчитывало 6000-летнюю культурную историю. Нанкин был основан примерно 2600 лет назад и почти 500 лет являлся столицей Китая. Он считался одной из четырех древних столиц страны. Его называли древней столицей шести династий. Он также являлся важным местом зарождения китайской культуры. Там неоднократно возникали новые правящие династии. Долгое время Нанкин был политическим, экономическим и культурным центром на юге Китая и обладал богатой историей и весомой сокровищницей культуры. Сев на высокоскоростной поезд Г-107, Лу Чэнь и Ли Фэюй за 3 часа добрались из столицы до этого древнего и в то же время очень модернизированного мегаполиса. Лу Чэнь впервые приехал в Нанкин, чтобы впервые сняться в рекламе. Полмесяца назад рекламное агентство «Серебряный конь» добилось соглашения о сотрудничестве с рабочей студией Лу Чэня, пригласив Лу Чэня выступить в качестве рекламного лица бренда спортивной одежды Синцзи. Договор был заключен на год за 1 миллион юаней. Обе стороны остались очень довольны этим договором. Поначалу рекламное агентство «Серебряный конь» предлагало 800 тысяч, но упорство Луси позволило повысить сумму еще на 200 тысяч. В договор в основном входили съемки для рекламных роликов и плакатов. Синцзи являлся новым брендом одежды, который в основном пользовался спросом у молодежи. Этот наращивавший обороты бренд выбрал Лу Чэня, потому что тот был достаточно молод и имел образ очень крепкого и здорового человека. Тем более благодаря недавно проведенному столичным телевидением пиару была заранее раскрыта песня «Люблю тебя, Китай», с которой Лу Чэнь впоследствии выступил. Его репутация сильно повысилась в кругах шоу-бизнеса и за его пределами, что в итоге поспособствовало успешному заключению договора между Лу Чэнем и рекламным агентством «Серебряный конь». Лу Чэнь тоже придавал огромное значение рекламному ролику. Только прошел национальный праздник, как он уже поспешил в Нанкин. Рекламный ролик Синцзи снимался в Нанкине, а не в столице, во-первых, потому, что Синцзи являлся местным брендом Нанкина. Ради рекламы Лу Чэнь должен был сняться на фоне главного офиса компании Синцзи. Во-вторых, нанкинская киностудия в Нанкине считалась одной из трех крупнейших отечественных киностудий. Она была очень огромная и оснащена передовым оборудованием. Там были сооружены такие крупные постройки для натурной съемки, как Гонконгская улица, Народная улица, Дворцовый парк династии Мин, буддийские и даосские храмы. Вдобавок в Нанкине находилось бесчисленное множество достопримечательностей и парков, а также имелись модернизированные кластеры, поэтому многие столичные кинокомпании и компании по производству сериалов в основном проводили съемки в Нанкине. Ежегодно этот город посещало множество звезд и известных деятелей. К тому же там было много и местных кинокомпаний. Столичное рекламное агентство «Серебряный конь» учредило в Нанкине филиал, поэтому теперь съемки рекламы проходили с комфортом и экономили большое количество денежных средств. Например, реклама Синцзи, в которой собирался сниматься Лу Чэнь, затрагивала городские локации. Если бы съемки проходили в столице, то одно лишь получение разрешения на съемки вызвало бы неимоверную головную боль, потому что власти столицы в этом плане были довольно строгими. Но в Нанкине с этим не было никаких проблем. Правительство города даже предоставляло благоприятные условия для кино и телеиндустрии. Поэтому, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, Лучиню хватит 1-2 дня, чтобы сняться в рекламе и сфотографироваться для рекламных плакатов. Он мог запросто заработать 1 миллион юаней. Прибыв на станцию, Лучень и Ли Фэюй сошли с поезда. Пройдя через турникет, проницательный Ли Фэюй сразу заметил молодого человека, державшего в руках табличку с именем. Два крупных слова Лучень живо бросались в глаза. Перед отправлением в Нанкин рабочая студия Лучень договорилась с рекламным агентством «Серебряный конь» о том, что по прибытии Лучень получит от филиала рекламного агентства сопровождающее лицо, питание и ночлег. Этот молодой мужчина, одетый в голубую футболку, несомненно, был направлен рекламным агентством встретить Лученя. Лучень прошел через турникет, подошел к человеку и с улыбкой произнес: «Привет, я Лучень». Молодой человек сначала слегка растерялся, но затем быстро пришел в себя, опустил табличку и пожал руку Лученю.